Алекс Нагорный, Юрий Москаленко. Серия «Невымоги счастья». Книга 9. Берсерк забытого клана. Тайна одинокого бастиона. Предисловие. Некоторые моменты жизни империи и не только. Каждый новый выход из портала сопровождался ухудшением погоды по всему маршруту переходов группы делегатов из Большой комиссии контроля военных имперских поставок. Чем севернее открывалась магическая точка выхода, тем острее ощущался холод вместе с ненастьем из метелей вьюг и сильных снегопадов, заставляющих авторитетных представителей из числа поставщиков и командования принимать меры по сохранению личного тепла. Где-то к середине портальных путешествий члены группы дополнили элементы своей верхней одежды теплыми шубами и полушубками. А некоторые из высоких чиновников и благородных офицеров не побрезговали даже тулупами. Абсолютно народными и совсем не замысловатыми в выделке, так и одев их поверх своих мундиров и накидок с регалиями и статусными знаками отличия. А что делать господам благородным, коль говорится в народе, что холод не тетка, на мороз не твой брат? Конечно же, в Великой Руси имеются разные варианты этой поговорки, но ведь суть-то, она у всех их одинакова. Вообще-то Полина Николаевна Потемкина не рассчитывала на столь скорую отправку, да еще в составе большой комиссии в северные края империи, обоснованно предвидя оттяжку этого момента из-за бюрократической машины военных. Всем известна политика генерального штаба и имперской канцелярии. Исходя из нее, из этой самой политики, никто из высокородных господ не стремился к ответственным решениям при дворе, за исключением пары-тройки высокородных вельмож. Их можно по пальцам одной руки перечесть. Ну, например, двоюродный брат великого государя, великий князь Михаил Годунов, являющийся главой самого подготовленного подразделения империи, а именно охранного приказа государя Петра Ивановича Годунова. Далее к числу вельмож, способных принимать самую высочайшую ответственность на себя, можно смело причислить главу самой прогрессивной структуры в магическом обществе Великой Империи. Той самой структуры, которая помимо прогрессивного мышления и действий, может блеснуть и основной своей особенностью. А если конкретно, то это молодостью магов, их родовитостью и, как следствие из этого, неуемным рвением к победам на любом поприще. Речь идет об обществе благородного собрания рунных вольно-наемных магов и о его главе, великом князе Иване Петровиче Годунове, родном сыне государя, действующем под негласным патронажем своей матушки, императрицы Марии Генриетты, помогающей своему любимому чаду умным советом и не только. Некоторые решения собрания требовали участия самого императора, чтобы быть исполненными должным образом и в кратчайшие сроки. В этом случае императрица являлась лучшим переговорщиком, способным добиться нужного решения от монарха. Собрание общества благородных рунных магов стало иметь большой вес при дворе. Дети высокородных вельмож старались стать его членами, невзирая на определенные трудности, ну, такие как конкурс. Да-да, именно конкурс, в котором проверяется все, включая успехи в обучении, поведение в обществе и платежеспособность. Ведь членские взносы тут обязательны, да и суммы этих взносов весьма немаленькие. К главе этого общества, великому князю Ивану Петровичу Годунову, и поступил сигнал в виде официальной бумаги, а именно совместного постановления, требующего принятия мер в разборе ситуации с махинациями в сфере продовольственного обеспечения регулярных частей имперской армии. Это и подстегнуло генеральный штаб к ускорению принятия решения по созданию большой комиссии контроля военных имперских поставок, в число делегатов которой вошла и графиня Потемкина в качестве представителя одной из крупнейших поставщиков армии. Пусть и вооружение касаемо, но не стоит и говорить о том, что Полину Николаевну поразил инициатор проведения собрания, чье постановление ускорило отправку делегации генштаба. Великий князь Рюрик Феликс Игоревич, тот самый молодой аристократ, заставивший нервничать графиню Потемкину несколько дней тому назад. Далее последовал ряд решений, в том числе и тот, в котором делегаты постановили воспользоваться порталами для скорейшего прибытия к месту, ставшему отправной точкой череды проверок и разбирательства. Естественно, что оплачивала столь дорогой способ путешествия молодая графиня Потемкина, посоветовавшая именно такой метод путешествия к северо-восточному порубежью Руси. Первые упоминания о господине Феликсе дошли до графини из донесений, полученных военными представителями большой комиссии. Речь шла о боевом столкновении на одиноком полустанке, в котором успешно поучаствовал молодой князь. Дело в том, что эшелон с пополнением попал в спланированную западню и подвергся нападению темных исчадий из-за хребетия, очутившихся в глубоком тылу из-за подрывных действий неизвестных. Господину Феликсу удалось уничтожить крылатого демона Гарпия, действуя в составе малочисленной группы молодых рунных магов, что было особо отмечено. Далее пришло еще одно известие уже по линии общества благородного собрания рунных вольно-наемных магов. Тут речь шла об успешных действиях молодого князя по защите чести благородных дам и завершившихся судом дворянской чести вольно-наемных рунных магов, свершившимся над одним из аристократов. Была сделана еще одна пометка сугубо для главы общества благородного, специально для великого князя Ивана Годунова. А речь шла о необычайном великодушии и несоизмеримо великом благородстве великого князя Рюрика, что удивило графиню и заставило пересмотреть некоторые пункты в своих выводах, тех, что касались персоны господина Феликса. Именно в этот момент Потемкина изменила свое отношение к князю и решила сменить тактику воздействия на умного аристократа, делающего потрясающие, новаторские и востребованные изобретения. Благородство — это и сила, и слабость. Именно так Полина считала небезосновательно и всегда находила тому подтверждение в различных жизненных ситуациях. Многочисленных ситуациях, сопровождавших молодую графиню на протяжении всего времени взрослой жизни. Да и в детстве у нее были поводы для подтверждения. К сборному эшелону, застрявшему на узловой станции, близ небольшого городка, делегация прибыла к моменту разгрузки нескольких груженных саней с продовольствием. Не теряя времени, делегация приступила к работе и застала всех нужных господ за работой в офицерском вагоне. Доклад уже заканчивал военный комендант эшелона, капитан-поручик Франц Иосиф Менгель. Когда графиня Потемкина присоединилась к группе делегатов комиссии контроля. Посему я передаю слово старшему интенданту эшелона, господину поручику Вяземскому Александру Борисовичу. Закончил капитан-поручик и кивнул в сторону Вяземского. Благодарю, щелкнул каблуками поручик. Итак, по существу дела я могу добавить следующее. Приступил он к докладу, приняв горделивый вид. Он кашлянул, чтобы размять голосовые связки перед ответственной речью. На основании принятого совместного постановления от общества благородного собрания рунных вольно-наемных магов и коменданта призывников, подпоручика Воронцова Ильи Никанорыча, он глянул на названных, инициированного великим князем Рюриком Феликсом Игоревичем, продолжил доклад Вяземский, дождавшись еле уловимых кивков одобрения со стороны названного командования состава. «Мы вместе с господином Феликсом разработали план действий, раскрытие махинаций с продовольственным обеспечением. Прошу меня простить, но могли бы вы, господин поручик, уточнить степень участия великого князя?» Задала вопрос графиня Потемкина, и с ней согласились все благородные члены большой комиссии. «Все непременно», — кивнул интендант. «Господин Феликс разработал план и принял в нем участие, как руководитель боевой группы. Кстати, он сделал короткую паузу для акцента. Кстати, состав, который был лично утвержден военным комендантом эшелона Францем Иосифом Менгелем и комендантом призывников, подпоручиком Воронцовым Ильей Никанорычем, уточнил Вяземский. Так вот, господин Феликс самолично осуществляет руководство этой группой. Есть первые успехи», — продолжил интендант и выставил два странных узла из грубой холстины на рабочий стол своего кабинета. Не делая паузу, он развязал их, и делегаты увидели две головы. «Что это?» — воцарившуюся тишину нарушил вполне логичный вопрос. «Результат весьма положительный», — невозмутимо пояснил интендант эшелона. «Впрочем, как и те, груженные продовольствием сани, что вы уже видели, это выявленные и захваченные князем расхитители военной собственности, казненные согласно военного положения на месте без суда и следствия. Вот и мое постановление». Он протянул официальную грамоту заинтересованным, и она пошла по рукам членов комиссии. «Тут есть пункт, касающийся этого», — добавил поручик Вяземский. Члены большой комиссии ознакомились с приказом и не заметили никаких отклонений от устава имперской армии. «А где сейчас господин Феликс?» Графиня Потемкина вновь задала вопрос. «Они вместе с молодым князем Кутузовым проводят следственно-розыскные мероприятия в городе», — пояснил докладчик. «Необходимо выявить всю цепочку расхитителей, дабы исключить повторение сего преступления». Интендант четко описал задачу князя. «С ними его верные помощники, специалисты своего дела, снабженные сопроводительными грамотами и артефактами. Все полностью соответствует статьям устава», — добавил он, исключая любые вопросы по правовой теме. «Я лично держу все на контроле, так что нет повода для беспокойства». «Это похвально», — отреагировала графиня. Потемкина услышала все, что ее интересовало, и решила действовать. У нее есть свои планы, которые гораздо важнее для этой молодой аристократки, чем проблемы продовольственного обеспечения армии, какие махинации с этим связанные. Посему графиня и отправилась наводить дополнительные справки в вагон с благородными девушками, магами, призванными имперским указом в качестве усиления в регулярные части. Полина переговорила с княгиней Элеонорой Врангель и с графиней Саровской Серафимой, одна из которых председательствовала на совместном собрании со стороны женского сообщества благородных магов, а вторая занимала ответственный пост секретаря. У них графиня Потемкина и выяснила, откуда прибыли санные подводы с продовольствием, а также выявила и место составления какого-то секретного доклада господина Феликса, поступившего интенданту эшелона. Оставив своего верного поверенного одного в выделенном ей купе офицерского вагона, И она легко отыскала владение некой госпожи Виолетты, куда и прибыла в разгар всеобщего веселья. Господа что-то праздновали, причем весьма щедро на угощение, и план у графини созрел моментально. А главное, какой это план? Графиня вошла в зал с богато накрытым столом и оценила гостей. Господина Феликса она моментально узнала, потом догадалась, кто из присутствующих является князем Кутузовым. Две колоритные личности ее заинтересовали, но по офицерским накидкам и тонким потокам магии, исходящим от заряженных артефактов, она пришла к выводу, что это помощники. Один очень внушительных габаритов, а второй какой-то маленький и невзрачный. «Ну, надо же!» — изумился князь Рюрик. «Мадемуазель, мы, кажется, с вами...» «Да!» Он поднял фужер с игристым и сделал солидный глоток, прежде чем снова сфокусировать внимание на госте. «Мы с вами определенно знакомы. Графиня Потемкина, Полина...» Он наморщил лоб, напряженно вспоминая ее полное имя. «Полина Николаевна», — помогла князю графиня и кивнула. «А вы тут хорошо обосновались, влились в атмосферу?» «Не только влились», — князь поднял вверх указательный палец. «Мы это самое с ним сделали». Он вдруг стушевался, взглянув на присутствующих девушек. «Кстати, Родион!» Он обратился ко второму молодому аристократу. «Мы можем теперь и бумагу составить по всей, так сказать, форме». Он мотнул головой в сторону Потемкина. «Это да. Я согласен с тобой, Феликс», — кивнул Кутузов. «Уважаемая Полина, окажите любезность, подпишите грамотку. Заверьте наш заключенный союз с этой прекрасной девушкой». Он, не стесняясь, очень вульгарно обнял соседку, соответствующую описаниям госпожи Виолетте. «Ну, коль вы просите, то я не вижу причин отказывать», — согласилась графиня Потемкина и подписала лежащие на столе бумаги о заключении законного союза брака. Гости и хозяева праздника обрадовались, и праздник продолжился с новой силой, затянув свои лихие действия и молодую графиню. Горячительное полилось рекой, посыпались поздравления и подарки. Однако план Потемкиной еще был далек до своей реализации, посему пришлось и ей принять участие в бесшабашном веселье с посещением странных залов на втором этаже. Там все пели под музыку то, что демонстрировалось при помощи магии на стене. Слова песен. Потом начался интересный кордебалет, как его все назвали. Ну а потом, когда все вернулись в зал со столами и несколькими спальными комнатами, прикрытыми и тяжелыми портьерами от посторонних взглядов, князь Рюрик оказался готов и повел себя именно так, как ожидала графиня. Он уволок ее в спальню, поддавшись инстинкту мужчины, где она поддалась и даже почти разделась, прежде чем Рюрик вырубился. А вот когда он очнулся, то все уже пошло по сценарию Полины Потемкиной. Ну или почти все. Молодой князь очнулся и ощупал пространство кровати вокруг себя. Естественно, что он сразу наткнулся на упругие формы прекрасной графини и тут же подскочил. «Полина Николаевна?» — растерянно прошептал он, протирая глаза и мотая головой. «Мы с вами?» «Да», — очаровательно улыбнулась Потемкина. «Видите этот камень памяти?» — она продемонстрировала артефакт. «Интересная запись, как я считаю», — пожала она плечами, пряча драгоценность с компроматом. «Но, графиня, я ничего такого не припоминаю», — развел руками Феликс. «Не мог я». «Давайте я вам обрисую перспективы», — небрежно отмахнулась Потемкина и встала с кровати. «Валяйте», — отрешенно выдохнул Рюрик. Девушка встала так, чтобы произвести больший эффект своей красотой, заставив смутиться князя. «Вы понимаете, что с вами будет, когда все попадет в руки благородного собрания?» — ласково произнесла Полина. «Родион, Виолетта!» — неожиданно выкрикнул Феликс. «Сюда! Немедленно все!» Их комната наполнилась людьми под завязку в считанные мгновения. Причем откуда-то появились конкретные лиходеи со свирепыми лицами и с оружием. Графиня застыла в ужасе, не в силах доигрывать роль, спланированную и фильгранно исполненность до этого момента. Все замерли, остановлены взмахом Феликса. «Доставайте артефакты памяти», — скомандовал князь. Господа и дамы выполнили распоряжение, а Феликс встал перед опешившей графиней на колено. «Прошу стать свидетелями нашей помолвки», — заявил Рюрик и, вытащив из саквояжа прекрасный перстень, надел его на палец Потемкиной. «Прошу не отказывать вашему поклоннику и принять, помимо этого, знака нашей помолвки и обещание, данное при свидетелях», — заявил он громогласно, не давая Полине шанса вставить хоть слово. «Я обещаю подарить своей будущей супруге генеральный патент на прицельное приспособление к армейским карабинам. Затем мы организуем совместное производство и поставки другой передовой продукции на нужды имперской армии». Графиня ошалела, произнесла слова согласия, так как прекрасно поняла невозможность отказа. Вид у разбойников ничего другого ей не позволил сказать. После этого все удалились, и она выслушала несколько великолепных планов обогащения, ну и перспективы рассмотрела, связанные с производством и реализацией. Узнала о поставках макарон, томатной пасты и обмундирование для магов разведки и дозорной службы. Услышала о маск-халатах и форме с тактическими примочками. О тактических кобурах узнала кое-чего, тех, что на бедре и на груди располагаться должны. О наколенниках, на локотниках, о зимней и осенне-весенних вариантах комка, о берцах и коллиматорном прицеле узнала. «Я согласна помолвиться», — подвела она итог долгой беседы. «Вы повторяетесь, графиня», — ухмыльнулся Рюрик. «Полина, ты уже согласилась при многих свидетелях за пару часов до этого», — напомнил он. «А теперь давай продолжать праздник». «Но что ты с золотом будешь делать?» — девушка указала на груду саквояжей. «Решим, когда протрезвею», — заявил парень. «Половину отдам в армейский фонд, а остальное... Ну, давай вместе подумаем над этим. И, кстати, я все равно ничего не помню о сексе с тобой», — добавил князь и притянул девушку к себе, жадно слившись с ней в страстном поцелуе.